Глава 27. Когда Бринстон и председатель Минц остались вдвоем, пришло время поговорить об особо важных делах. «Что вы собирались рассказать мне, комрад Бринстон?» «Сэр, помимо тех мероприятий, которые старшие комрады проводили в Гринланде, было еще одно дело, о котором они забыли или не посчитали нужным сообщить через канал связи». «Довольно прелюдий, Бринстон. К нам на территорию переведен полицейский из Гринланда». «Важный чин?» «Нет, простой инспектор по безопасности», – сказал Бринстон, внимательно следя за реакцией Минца, надеясь, что хоть таким образом сможет получить какие-то объяснения действиям старших комрадов. «И куда его перевели?» «Его бросили посреди обширной территории, которую мы очень плотно контролируем. Это недалеко от Лирма». «И что же он там делает?» «Он поставлен командиром форта номер 32 в Табрической долине». «Нам это чем-то угрожает? Какой гарнизон в этом форте?» «В том-то и дело, сэр, что гарнизона там нет. Есть только какой-то спившийся сторож, ну или надсмотрщик». «Так», – произнес Минц, садясь ровнее. «Ну и что вы сами думаете?» «Тут два варианта. Либо его перебросили, чтобы как-то нам помогать, либо чтобы он где-то там нам не навредил». «В Гринланде?» «Так точно, сэр». «Значит, узнаете, что он и кто он». «Пока известно только его имя, Томас Брейн. Однако его досье в полиции неполное». «Так...» Минц посмотрел на Бринстона. «Что это может значить?» «Это может значить, что те, кто его прислал в Гринланд, не хотят, чтобы о нем много знали». «Значит, он может быть агентом ИСБ?» «Не думаю, сэр, что все так просто. Будь он агентом, ему бы соорудили надежное досье, которое не привлекло бы внимания. Тут же просто набор справок, только и всего. К тому же в Гринланде он не прослужил и полугода». «Откуда эта информация?» «Прямо из Гринланда, из полицейского управления. У нас там имеются свои люди. Вот представьте себе, варвары, которые нам исправно помогают». «За деньги?» «Разумеется». «Хорошо. Ищите причины, по которым старшие комрады хлопотали о его переброске поближе к нам. После того, что случилось, у нас не должно оставаться никаких белых пятен. Никаких». Дожидаться второй части заседания Бринстон не стал. Он не обладал правом голоса в финансовой структуре джунгаров. Покинув здание, он сел в автомобиль и поехал на службу, где ему следовало показаться начальству. Не то, чтобы кто-то в здешнем управлении мог ему указывать, что делать. Но он предпочитал следовать правилам игры и не высовываться, даже когда начальство позволяло себе вымещать на нем свое плохое настроение. В конце концов, он был профессионалом и ценил то удобное прикрытие, которое у него имелось. В пригороде начались пробки, и он поехал медленнее. А когда к нему на защищенный спикер пришло сообщение, и вовсе переключил авто на автопилот, взявшись за расшифровку сообщения. Это были новые сведения о Томасе Брейне. «Очень кстати», – улыбнулся Бринстон, запуская на спикере приложение «Дешифратор». Информация пришла уже после его беседы с председателем Минцем, и это было хорошо. Так его значимость среди джунгаров Гольяра возрастала. Выдай он всю информацию за один раз, уже не оставалось бы повода снова встретиться с председателем. А у Бринстона были далеко идущие планы, и для этого требовалось быть незаменимым. Желательно всегда. Наконец файл был разархивирован, и Бринстон стал читать. Тайный источник в Гренландии сообщил, что Брейн был замечен в компании ловчих самок Драккинов. Тех самых, которые выискивали лучших самцов среди варваров, чтобы сделать их Драккинами. Кое-что о новой технологии цифрового переноса Драккеров Джунгара уже знали. Знали они и то, что этот метод пока не слишком хорошо отлажен. Однако ясно было, что он значительно перспективнее прежних методов, в том числе и тех, которыми пользовались джунгары. Сообщалось также, что, возможно, Томас Брейн имел какие-то контакты со знаменитым Тула-ящером, стрелком Драккенов, работавшим на рынке специфических услуг в Гренландии. Тула-ящер был хорошо знаком Бринстому и даже его предшественнику, смещенному по обвинению в измене. В свое время Тулло перебил не один десяток джунгарских эмиссаров, пытавшихся организовать в Гренландии джунгарский плацдарм. А одно время Тулло работал на актив Драккенов, и тогда он был наиболее опасен джунгарам, однако затем они что-то не поделили, и Тулло ушел на вольные хлеба. После этого джунгарам стало немного легче проникать в Гренланд, и они сумели закрепиться на позициях торговцев наркотиками. Чтобы не привлекать к себе внимание, они нанимали посредников – варваров и других жителей из местной криминальной среды, которые вели за них дела на захваченной территории. А Тула, между тем, полностью перешел на коммерческие рельсы и особо не досаждал. Случалось даже, выполнял заказы в интересах джунгаров, но, разумеется, через подставных лиц. Информатор также сообщал, что Томас Брейн вел оперативную разработку территории заводского пустыря, того самого актива, благодаря которому джунгары крепко держались за пригород Гренланда. «А вот это уже что-то», – произнес Бринстом и обратил внимание на то, что транспортная пробка рассосалась, и теперь его автомобиль ехал по медленной полосе, предназначенной для транспорта, управляемого автопилотом. В другой раз Бринстом обязательно бы взял управление в свои руки и прибавил скорости. Он не любил задержек в дороге. Но сейчас нужно было срочно сформировать новый запрос. Уж коли Томас Брейн пересекался с заводским пустырем, являвшимся джунгарским активом, тамошние управленцы должны были иметь о нем достаточно информации. И в конце концов, у них имелось подобие службы безопасности. Немного подумав, Бринстом решил не составлять запрос, который пойдет в комитет по коммерции, будет лежать там какое-то время, и только потом его перешлют управляющему заводским пустырем. Все будет тянуться долго. Поэтому Бринстом связался с председателем Минцем. С одной стороны, слишком часто обращаться к нему было неприлично. Однако сейчас повод был чрезвычайно важным. «Слушаю вас, Бринстом», – отозвался Минц, и его голос звучал с каким-то металлическим оттенком. Кодирующие программы накладывали некоторые искажения. «Сэр, поступила информация по Томасу Брейну. Есть кое-какие беспокоящие моменты. Его видели в компании с ловчими самками Драккенов». «Вот даже как! Так, возможно, он уже перепрошит?» «Так точно, сэр. Этого нельзя исключать. Но еще выяснилось, что он вступал в конфликт с заводским пустырем». «Ага», – неопределенно произнес Минц. «Я хотел бы попросить вашего содействия, сэр, чтобы получить от управляющего этим активом какие-то разъяснения. В самом Гренланде я свободен в своих действиях, но на этом объекте мне работать запрещено». «Да-да, я понял вас. Вот что мы сделаем, Бринстом. Оставайтесь на линии, возможно, мне удастся связать вас напрямую с самим управляющим заводским пустырем. Его зовут Корн». «Спасибо, сэр. Ждите». Бринстом стал ждать. Вдруг он почувствовал, как задрожал его автомобиль, строго зажимая настройки управления. Затем машина подалась к обочине, и мимо стали проноситься грузовики транспортного конвоя. Они шли очень плотно друг к другу, ведомые единым управляющим компьютером. Именно от него получил сигнал автопилот машины Бринстема и прижал авто к обочине, чтобы пропустить эшелон. На панели спикера замигал огонек, и Бринстем поднес его к уху. «Говорите с вызванным абонентом!» Пролязгал автомат связи, и затем на том конце соединения послышался голос. «Алло! Мистер Корн?» «Да, сэр, слушаю вас», – отозвался управляющий. В его голосе чувствовалось напряжение. Он не знал, чего ожидать от этого звонка могущественных шефов. «Мистер Корн, мне нужна информация о Томасе Брейне. Вам знакомо это имя?» «О да, сэр, еще как знакомо», – подтвердил управляющий, облегченно переводя дух. «Кто он? И как вы с ним пересекались?» «Он полицейский, инспектор по безопасности из отделения 5-го района. И он очень нагло лез к нам на территорию. Пытался выбить нас из колеи, сломать торговлю». «А как вы ему отвечали?» «Жестко. Пытались задержать, но он хорошо подготовлен. Уходил от погони, потом устроил прослушку всей нашей территории. Сам прийти к нам уже не мог, мы его отслеживали. Поэтому он забрасывал в карманы клиентов жучки и собирал информацию». «А что вы предприняли?» «Устроили на него серьезную охоту. Он снова ускользнул и положил в перестрелки несколько наших сотрудников». «И что потом?» «Мы наняли специалистов, но у этого Томаса Брейна неожиданно обнаружилась внушительная охрана. Был настоящий бой с применением серьезного вооружения. А затем Брейн исчез. Его куда-то вывезли, и по некоторым сведениям он все же был ранен. А нанятых специалистов уничтожила его охрана. После этого мы сделали паузу. Слишком много шума не в наших интересах». «Благодарю вас, мистер Корн. Это была весьма ценная информация», – сказал Бринстем и отключил связь. По всему выходило, что этим Брейном нужно было заниматься серьезно.